Книгоман представляет. Любовь Штаний. Зажечь белое солнце. Эпиграф. Никогда не знаешь, когда жизнь подкинет подлянку. Или шанс на счастье? Глава первая. Пятница 13. «Да что с тобой? Даш, ты сегодня весь день сама не своя!» Танька швырнула на мой стол отчет, уже залитый кофе, и злобно фыркнув, удалилась в курилку жаловаться на дылду. «Дылда — это я. 1,89 м роста обеспечили и закрепили за мной это прозвище всерьез и надолго. Чего уж там. А день сегодня и вправду не задался. Началось все с того, что я встала с левой ноги. Вернее, пяткой левой ноги прямо на потерянную вчера заколку. Заколка, естественно, тут же скончалась на прощание, вонзившись в пятку. Вполне справедливо, кстати. Нечего вещи по полу раскидывать. Глянув на будильник, я несколько секунд молча взирала на стрелки. Посмотрела за окно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нахмурилась. Никак не может сейчас быть полпятого. Ну никак. Дотянувшись до сотового, нажала на кнопку и взвыла. Но почему будильник решил сдохнуть именно сегодня? Почему не завтра? Подорвавшись, на одной ноге поскакала в ванную. Где-то там, помнится, были вата, бинт и перекись. Уже в коридоре споткнулась на ровном месте и смаху рухнула обеими коленками на пол, попутно врезавшись плечом в косяк. Откуда в дверном наличнике взялся гвоздь, просто ума не приложу. В итоге, чувствуя себя героем неизвестной битвы, потратила почти 10 минут на то, чтобы обработать свои раны. Дальше больше. Обязательная утренняя овсянка в микроволновке каким-то загадочным образом умудрилась превратиться в несъедобное жесткое нечто. Пока замачивала тарелку, убежал кофе, наполнив кухню непередаваемым ароматом гари. Решила не сдаваться и отвоевать у судьбы хоть какой-то завтрак. Вооружившись бутербродом с сыром, торопливо протерла плиту и даже нацедила из заляпанной неаппетитными подтеками турки с полчашки утренней бодрости. Едва похвалила себя за упорство и села за стол, неприятности продолжились. На радостях я перепутала баночки и щедро сыпанула в кофе вместо сахара соли. Нет, я, конечно, слышала, что его и так пьют, но не две же чайные ложки на 70 мл жидкости. Едва глотнув этой пакости, выронила чашку. Та не замедлила разбиться в дребезги, оросив содержимым и стол, и бутерброд, сиротливо лежащий на блюдце. С блюдцем тоже пришлось попрощаться. Его я смахнула, нервно вытирая со стола бурые лужицы. Глянув на телефон, схватилась за голову и помчалась переодеваться. Новая кремовая блузка, надетая для поднятия жизненного тонуса, покрылась коричневыми пятнами и на сегодня выпала из обоймы средств борьбы с невзгодами. Через 5 минут уже бежала вниз по лестнице. Лифт решил взять выходной и работать категорически отказался. Где-то между 7-м и 6-м этажом я столкнулась с соседкой. Злющая, она костерила на все лады дядю Мишу, который умудрился забить мусоропровод обоями, поленившись спускаться к баку. Получив по и без того пострадавшим коленкам ведром, я вынуждена была еще и выслушать кучу нелицеприятных эпитетов в свой адрес. Спорить было некогда, так что на ходу, вспомнив примету про бабу с ведром, я понеслась дальше. Ибо вот конкретно эту соседку назвать женщиной язык не повернулся бы. Выскочив из подъезда, споткнулась и чуть не упала от неожиданности, когда откуда-то сверху внезапно, прямо на голову, спланировало нечто ядовито-розовое и кружевное. Стянув тряпку с лица, несколько секунд пялилась на прилетевшие с неба трусы. Хорошо хоть чистые. Кстати, дорогие и почти новые. Судя по внушительному размеру бельишка, конкретно этот предмет гардероба принадлежал соседке с 8-го этажа Светочке. Верно, повесила на балконе сушиться, а ветер сыграл злую шутку. Возвращать трусы было некогда, и я запихнула их в сумку. Вечером отдам. Представив себе беседу со Светланой, хихикнула. Но не выбрасывать же хорошую вещь. Ее хозяйка не так много зарабатывает, да и с 60-м размером попы не просто отыскать столь откровенное и воздушное белье. Глупо хихикая, я рванула к дороге и, о чудо, узрела подходящую к остановке маршрутку. Не только увидела, но даже догнала и умудрилась втиснуться в пропахшее бензином теплое нутро. Все-таки спортивное прошлое не пропьешь. Сочтя удачу добрым знаком, понадеялась, что лимит неприятностей на сегодня исчерпан. Не тут-то было. Маршрутка, на которой обычно можно было добраться раза в два быстрее, чем на метро и без пересадок, застряла в пробке. Прикинула перспективу потока сдвинуться с места в ближайшие 20 минут и пришла к неутешительным выводам. Ленинка встала намертво. «Ну что ты будешь делать?» Выскочив наружу, я пробралась мимо обиженно изрыгающих выхлоп машин и пешком понеслась на работу. Благо, сапоги на плоской подошве, иначе осталось бы без каблуков. По нашим дорогам зимой много не набегаешь, будь ты хоть 100 раз мастером спорта. В офис я ворвалась с опозданием в 40 минут. И, как назло, именно сегодня Грызли решила с утра пораньше устроить разбор полетов. Видно, накануне с мужем подцапалась и решила поделиться хорошим настроением с коллегами. А тут я вваливаюсь, такая вся из себя красивая, запыхавшаяся, всклокоченная и злющая, как 100 чертей. Кстати, Грызли – это наша начальница. Вообще-то она нормальная, вот только в последние полгода у нее дома как-то совсем все разладилось. Даже, кажется, развод назревает. Вот она и отрывается на сотрудницах. Пока не доведет до белого коленя пару-тройку подчиненных, не успокоится. Поэтому и Грызли. Представляете, что она мне устроила за опоздание. Пробки там или нет, кого это волнует? В итоге рабочий день прошел под знаком нервно дрожащих рук и жалобно урчащего желудка, обделенного не только завтраком, но и обедом. Начальство сочло, что время, потерянное утром, я обязана наверстать в обеденный перерыв. Естественно, расстроенная и злая, я наделала кучу ошибок в отчете, причем настолько идиотских, что самой дурно стало. Остаток дня ушел на то, чтобы переделать документ, перепроверив его 3 раза и выслушать от Грызли массу комплиментов. Покидая офис, пришлось признать. Пятница 13-я оправдала свою дурную славу в полной мере. Завтра вместо того, чтобы отдохнуть в свой законный выходной, придется идти на работу и разгребать текучку, до которой из-за отчета, будь он неладен, сегодня просто руки не дошли. А учитывая настроение любимой руководительницы, на понедельник отложить никак не получится, если хочу получить премию. Ветер швырнул в лицо горстью колких снежинок. Ну и погодка. Втянув голову в плечи, я уныло поплелась к метро, прикидывая, что из поесть может быть в холодильнике. Выходило практически ничего. Значит, придется идти в супермаркет и выстаивать там длиннющую очередь. В магазине неприятности и не думали сдавать позиции. За день я как-то совсем позабыла про соседкины трусы, и когда полезла в сумку за кошельком, вместе с ним вытащила и пронзительно розовые панталоны. Мелочь, но когда неприлично большие трусищи упали поверх продуктов, грянул взрыв. Очередь хохотала так, что на звук из торгового зала ломанулся народ. Красная, как помидор, я торопливо запихнула трусы в сумку. «Угу». Подоспевший к этому моменту охранник обиделся, не разобравшись, с чего это все такие радостные. Зато он заметил, что я прячу что-то в сумку, пока кассирша хихикает, спрятав лицо в ладонях. Результат? Пришлось объясняться и демонстрировать все те же трусы усатому солидному мужику в форме, а заодно и всей очереди. У охранника при виде кружевного кошмара в глазах появилось такое непередаваемое выражение. Тут уже и я не выдержала. Рассмеялась в голос. Идиотская ситуация, как ни крути. Наконец, затолкав чужое белье на самое дно сумки и благополучно расплатившись, я оставила магазин и развеселившийся народ позади. Уже на самых подступах к дому из-за ноздревато-серого сугроба мне наперерез метнулась черная, как смоль, кошка и с громким мявом растворилась в тени соседнего палисадника. Взвизгнула и отшатнулась я исключительно от неожиданности. Нога поехала по обледеневшей тропинке, а руки сами собой взлетели вверх в тщетной попытке вернуть телу утраченное равновесие. Лучше бы я упала. Но, как говорится, не везет, так не везет. Кипя от злости непонятно на кого, я мрачно рассматривала груду продуктов, внушительной горкой украсившей дорожку. И как все это донести теперь до квартиры, если обе спаровские маечки лишились дна? На кой я столько всего понабрала? С голодухи, наверное. Ругаясь сквозь зубы, я принялась старательно рассовывать покупки по карманам, запихивать за пазуху и в потрепанную жизнью и временем сумку. Кое-что удалось сложить в останки пакета, который я завязала узлом. Наконец, зажав локтем батон, я огляделась. «Все, что ли? А это что такое?» Недоуменно поморщившись, я подняла со снега угольно-черную баночку. Как-то не помню, чтобы покупала это. Повертев в руках матовую жестянку, с удивлением констатировала отсутствие каких бы то ни было надписей, наклеек, кроме выпуклого серебристого вензеля. Элегантненько так. Лаконичность линии и бархатистая шероховатость поверхности под пальцами заинтриговали. Поддавшись любопытству, я поддела ногтем крышечку. Резкий запах паленой резины шибанул в нос. Я ахнула от неожиданности, а банка выскользнула из озябшей ладони. Воздух взметнулся столб чего-то синего, и в следующую секунду меня окутало облако густого, едкого дыма. «Добро пожаловать в урок!» Саркастически фыркнули мне в ухо, пока я увлеченно чихала и кашляла, проклиная собственное любопытство. «Да пошли вы!» – огрызнулась, протирая слезящиеся глаза, и снова закашлялась. Ответом мне был язвительный смех. Звонкий, такой заливистый, очень захотелось дать в глаз чересчур смешливой невидимке. Когда, наконец, дым рассеялся, и я отняла руки от покрасневшего лица... «Где я?» «В уроге», — покладисто просветила миниатюрная брюнетка валом, обтягивающим ладную фигурку в брючном костюме. «Вы 1313-я претендентка на роль жертвы». И она подмигнула густо подведенным изумрудно-зеленым глазом. «Я сошла с ума», – буркнула я мрачно и огляделась по сторонам. Вероятно, в баночке был какой-то наркотик, и сильный, поскольку галлюцинация, вызванная им, выглядела на диво яркой и реалистичной. Не по-зимнему тепло и сухо. Ветерок с легким привкусом острого перца обдувал пылающие щеки. Я находилась в центре огромной, просто-таки невообразимо просторной пещеры. Где-то высоко над головой мерцали всеми оттенками красного гигантские сталактиты. И когда я говорю «в центре пещеры», то имею в виду именно пещеры, а не пола. Мы с брюнеткой стояли на плоской багряно-алой каменной платформе метров 10 в поперечнике, парящей точно в центре сферической капли. Осторожно приблизившись к краю платформы, я глянула вниз. Потом протерла глаза, сосчитала до 3 и опустилась на колени. Посмотрела снова. На первый взгляд показалось, каменный блин просто висел в воздухе. Но этого же не может быть. Хотя почему не может? Бред он и есть бред, тем более под наркотой. Потому я несколько успокоилась и приняла как данность реку магмы далеко внизу и отсутствие опоры у сиюминутного убежища и узкую угольную в рубиновых прожилках трубу, причудливо изгибающуюся в паре метров под нами. «Но как?» «Истерика будет или сама пойдешь?» Слегка издевательски поинтересовалась брюнетка. Я равнодушно пожала плечами. «Отчего бы и не прогуляться, раз уж это галлюцинация?» Неожиданно воздух в центре платформы загустел и по ушам резанул истошный женский визг. «Ого, как быстро!» Невозмутимо прокомментировала явление собеседница. «1314-я пожаловала». Женщина поднесла руку к лицу и прикоснулась к подбородку широким золотым браслетом, охватывающим тонкое запястье. Несколько секунд ничего не происходило. У порожденной наркотическим опьянением красотки теперь даже губы не двигались, только взгляд стал каким-то отсутствующим. Я с любопытством оглядывалась по сторонам и гадала, как быстро меня найдут и не сопрут ли до этого момента ключи из сумки. Денег тоже жалко, но их совсем немного осталось после похода в магазин. Дорогих украшений я не ношу. А если кто и позарится на серьги, ничего страшного. Потеря дешевой бижутерии не та проблема, о которой стоит думать. Лишь бы не заболеть. Еще и вероятность передоза существует. Хотя, с другой стороны, на свежем воздухе да в холодочке. Авось пронесет. Тем более организм у меня здоровый, алкоголем и курением не измученный. А если повезет, на меня наткнется кто-нибудь из соседей. Как раз все с работы должны возвращаться. Люди у нас адекватные, не бросят. Или неотложку вызовут, или до квартиры дотащат. Разговоров потом будет много, конечно, но это лучше, чем просто замерзнуть. Жаль, что прийти в себя никак не получается. Ни щипки, ни попытки сконцентрироваться на нереальности видений не помогали. Эх, угораздило же меня нарваться. Пока я размышляла, прошла всего пара-другая секунд, но брюнетка уже опустила руку. «Пойдем». Женщина потащила меня к противоположному краю платформы в обход визжащего темного облака. Вдруг воздух рядом с шумными клубами словно остекленел, и из ниоткуда, будто шагнув сквозь невидимую дверь, появилась огненно-рыжая, зевающая девушка в таком же алом костюме в облипку, как и у брюнетки. «Ну же!» – поторопила меня проводница, подталкивая в спину. «Тебе сюда!» «Хм!» Мы уже пересекли площадку, и теперь можно было увидеть нечто, висящее прямо в воздухе, чуть ниже кромки каменной платформы. То ли сани, то ли лодка, то ли неизвестно что, но с низкой узкой тахтой во всю длину. «Прыгай!» – нетерпящим возражения тоном приказала брюнетка. «Туда?» – я покосилась на лодку. «Именно!» «Ты первая!» – предложила я вежливо. «Ага, сейчас!» – захохотала в голос женщина, извлекая из-за спины хищно сверкнувший кинжал. «Прыгай!» Особых причин спорить с собственной галлюцинацией не было, но и лететь почти 2 метра тоже. Хотя, это ведь мой бред. В таком случае я поманила лодку пальцем, и та послушно приподнялась, и мне осталось только шагнуть на тахту. «Как ты это сделала?» – изумленно крякнула проводница. Молча. Буркнула я, усаживаясь на мягкую бархатистую ткань, и посмотрела за спину брюнетки. Там с диким визгом металась перепуганная всклокоченная девица в синем пеньюаре и с пеной роскошных золотистых кудряшек. Рыжая пыталась что-то объяснить новой, если я правильно поняла, 1314-й претендентке на роль жертвы. Привидится же такое. Точно пора в отпуск. Моя спутница, глянув через плечо на устроенную полуодетой блондинкой кутерьму, зло рявкнула своей рыжей двойняшке. «Лая, да успокой ты ее, наконец! Или врежь как следует, чтобы не орала!» Жертва, не будь дура, после такого и вовсе почти перешла на ультразвук и вдруг пнула зажавшую уши рыжую под коленки. Та пошатнулась и, не отнимая ладони от головы, брякнулась носом вперед. «А чтоб тебя!» – прошипела брюнетка и коротко бросила уже мне. «Поедешь одна!» Я тебя встречу на выходе». Честно говоря, я бы с удовольствием еще посмотрела на разыгравшуюся тут битву, но в этот момент кудряшка в неглиже пришла к определенным выводам. Видимо, она решила, что все, кто в красном, враги, а остальные – друзья. Заложив крутой вираж, красотка обогнула обеих проводниц и с разбега прыгнула в лодку. Или как там называется то, где я сидела, пытаясь сообразить, как и куда ехать. Приземлившись, девушка отбросила меня назад, распластавшись на мне же, и наш транспорт ухнул вниз. Высокий истошный визг ударил по ушам. Очень хотелось поорать с блондинкой дуэтом, но золотистые локоны забились мне в рот, и я старательно от них отплевывалась. Вот так и вышло, что толком испугаться просто не успела. Лодка остановила падение метрах в 5 под площадкой и торжественно вплыла в трубу, которую я рассматривала сверху всего минуту назад. Оказавшись наполовину в диковинном туннеле, бредовое каноэ с дивана вместо дна замерло на мгновение, поводило носом, словно готовясь к чему-то, и понеслось. Это было нечто. Аттракцион «Камикадзе» в аквапарке «Американские горки» нервно курят в сторонке и зеленеют от зависти. Несколько секунд головокружительных кувырканий в трубе на дикой скорости, и прилипшая ко мне девица охрипла, а я, соответственно, оглохла. В результате, к тому моменту, когда лодка вылетела из трубы и остановилась, я прокляла все и всех. Заодно уверилась, что глюк вовсе не глюк, а какое-то изощренное издевательство. Или вовсе реальность. Слишком уж все ненормально даже для бреда. Боюсь, моя фантазия на подобные выкрутасы не способна. Что, если я не сошла с ума, и все это происходит на самом деле? В таком случае, где я? Как тут оказалось? Почему? Для чего? Вопросы отодвинули на задний план даже шевельнувшийся было в душе страх. Наверное, поэтому, когда с меня сдернули теперь уже молчаливую блондинку, я просто села, глядя по сторонам с новоприобретенным настороженным интересом.